Часть вторая. Глава первая. Майкл произносит речь. В новом парламенте прения после тронной речи подходили к концу. И вот тогда-то Майкл встал и приготовился говорить. В руке он держал заметки, а в голове у него не было ни одной мысли. Началось сердцебиение, и ноги отказывались служить. Политика, которую он взялся проводить, была по существу не новой. Но методы ее противоречили общественному мнению. И Майкл не ждал ничего, кроме смеха. Свою речь он мысленно сравнивал с семенами новой травы, занесенной порывами ветра в сад, столь густо заросший, что для нового растения не оставалось ни одного свободного уголка. Есть на свете трава, называемая китайским плевелом, которая, распустив росток, заглушает все прочие травы. Майкл от всей души желал, чтобы фагортизм уподобился этому китайскому плевелу. Впрочем, скорее он ожидал того, что видел в Монтеррей во время кругосветного путешествия, которое совершил после войны. Каким-то ветром туда, на берег Калифорнии, занесло семена японского тиса. Сомкнутым строем эти темные хилые деревца двинулись вглубь страны, прошли несколько миль. Дальше их отряду пути не было. Туземная растительность восстала против него. Но одна рощица пустила корни и держалась крепко. Первую фразу своей речи он столько раз репетировал, что сейчас сумел ее произнести. Хотя во рту у него пересохло, а в голове было пусто. Обдернув жилет и откинув назад голову, он выразил сожаление по поводу того, что тронная речь не предуказала никакой последовательной политики, каковая могла бы избавить страну от настоящей ее болезни – безработицы и перенаселения. Подходя к делу с экономической точки зрения, каждый дальновидный политик, оценивая создавшееся положение, должен знать, что Англию нельзя рассматривать изолированно от остального мира. Ха-ха! Иронический смех, прозвучавший столь неожиданно, развязал Майклу язык. В голове прояснилось. Усмехнувшись, и от этого сразу похорошев, он продолжал. Все ораторы, выступавшие в палате, останавливались на серьезной проблеме безработицы. Причем надежды возлагали на завоевание европейского рынка. При всем своем уважении к ним он должен заявить, что формула «и волки сыты, и овцы целы» не так реально, как хотелось бы. Смех. Утверждал ли кто-нибудь из них, что в Англии заработную плату нужно снизить и количество рабочих часов увеличить? Или что в Европе заработная плата должна повыситься, а количество рабочих часов уменьшится? Нет. На это у них не хватило смелости. Англия, которой предстоит уничтожить безработицу, является единственной в мире страной, вынужденной покупать на стороне около 70% того количества продуктов питания, какое необходимо населению, причем 6/7 ее населения проживает в городах. Эти 6/7 заняты производством товаров, слишком дорогих для европейских стран. И однако Англия должна продать этих товаров столько, чтобы ей хватало на уплату за ввозимые из-за границы продукты питания, которые поддерживают жизнь людей, занятых в производстве. Смешки. Если это и шутка, то довольно мрачная. Голос. Вы забыли о морских перевозках. Он принимает поправку почтенного депутата и возлагает всяческие надежды на эту отрасль нашей деятельности. Впрочем, по всем признакам, коэффициент ее падает. На этом этапе его речи коэффициент Майкла тоже слегка упал. Он вдруг ощутил желание махнуть рукой на фагортизм и сесть. Холодное внимание, слабые улыбки, выражение лица бывшего премьера, казалось, призывали его сдаться. «Как молод! О, как ты молод!» — читал он на лицах слушателей. «Мы здесь заседали раньше, чем ты надел штанишки». И он был с ними вполне согласен. Но ничего не оставалось, как продолжать. На галерее для дам сидела Флёр. на галерее для иностранцев старик Блайт. И какое-то упрямство овладело Майклом. Крепко сжав в руке записки, он снова заговорил. Несмотря на войну, а, быть может, благодаря войне, население Великобритании увеличилось на 2 миллиона. Эмиграция упала с 300 тысяч до 100 тысяч. И с таким положением вещей предлагают бороться лишь путем завоевания европейского рынка, который, по вполне понятным причинам, немало не хочет быть завоеванным. Какова же альтернатива? Быть может, кое-кто из почтенных депутатов знаком с произведением сэра Джеймса Фогарта «Опасное положение Англии». «Слушайте, слушайте!» — с задней скамьи лейбористов. Он читал в одном из органов прессы, что никто еще не предлагал англичанам столь сумасбродной системы. «Слушайте, слушайте!» Фогартизм действительно заслуживает этого обвинения, ибо он дальновиден и вдобавок еще предлагает стране взглянуть прямо в лицо создавшемуся положению. Майкл уже готов был огласить свою веру. Как вдруг его остановила мысль. Верно ли это? Не заблуждаюсь ли я? Быть может, я невежественный дурак? Он проглотил слюну и, глядя прямо перед собой, продолжал. Фогартизм восстает против того, чтобы люди, находящиеся в нашем положении, пробавлялись паллиативными средствами. Он предлагает, чтобы народ назначил себе какой-нибудь определенный срок, скажем, 20 лет, минуты в жизни нации, и в течение этого срока работал упорно и стойко. Фогартизм требует, чтобы Британская империя с ее огромными ресурсами, большей частью неиспользованными, могла обеспечить самое себя. Сторонники имперской политики спросят, что в этом нового? Новое заключается в степени и в методе. Фогартизм утверждает, что необходимо познакомить британский народ со всеми нашими доминионами. Познакомить путем организованных путешествий и широкой пропаганды. Эта мера не может не вызвать усиленной эмиграции. Но почтенным депутатам хорошо известно, что эмиграция взрослых не дает желаемых результатов. Ибо наши горожане уже развращены и отравлены городом и принесут мало пользы в доминионах. А тех немногих англичан, которые еще живут в деревне, трогать нельзя. Поэтому фогартизм предлагает отправлять в доминионы мальчиков и девочек в возрасте от 14 или 15 до 18 лет. Членам палаты известно, что в этом направлении уже были сделаны опыты, увенчавшиеся успехом. Но опыты эти — лишь капля в море. К этому вопросу нужно подойти с такой же энергией, какая была проявлена во время войны. Развитие детской эмиграции требует таких же масштабов и той же энергии, какие были приложены к работе военных заводов после того, как в это дело вмешался один почтенный член парламента. Ее надо увеличить в 100 раз. Конечно, если доминионы не пойдут всей душой нам навстречу, из этого ничего не выйдет. Но я считаю, что такого сотрудничества добиться можно. В настоящее время жители доминионов враждебно относятся к английским эмигрантам, ибо не верят, что взрослые эмигранты могут принести пользу стране. Но от этого враждебного отношения не останется и следа, если мы будем направлять в доминионы работоспособную молодежь. Я полагаю, что за первой удачливой группой потянутся вторая и третья, и так без конца. Важно только знать, с чего начать, и каким людям поручить проведение этого проекта в жизнь. Кто-то за его спиной сказал: «Ох, какая ерунда!» Майкл смутился, но, помедлив, вновь закусил у дела и продолжал. «Если такую работу делать наполовину, то лучше и не начинать. Но ведь на войне то, что оказывалось нужным, всегда делали и всегда находились подходящие люди. Я призываю палату разделить со мной точку зрения, что сейчас наша страна почти в таком же критическом положении, как была тогда». Он заметил, что кое-кто слушает его со вниманием, и, переведя дух, продолжал. «Если оставить в стороне Ирландию, голос, почему? Я предпочитаю не трогать тех, кто не хочет, чтобы их трогали. Смех. То в настоящее время соотношение белого населения Англии и остальных территорий империи примерно 5:2. Если в течение 20 лет проводить в широком масштабе эмиграцию детей, мы сильно выровняем эту пропорцию. Английское влияние во всей Британской империи упрочится окончательно, а предложение и спрос между Англией и доминионами придут в равновесие. Голос. Тогда доминионы будут сами себя снабжать. Почтенный депутат извинит меня, если я скажу, что об этом говорить преждевременно. Мы далеко ушли в области механизации промышленности. Конечно, может пройти 5-7 лет раньше, чем безработица понизится хотя бы до довоенного уровня, но сумеет ли кто-нибудь выдвинуть иной способ борьбы с этим злом? Я стою за высокую заработную плату и умеренный рабочий день. Я считаю, что Британия, хотя и далеко опередила Европу, но дает лишь приличный минимум, а иногда и того меньше. Я стою за увеличение заработной платы и сокращение рабочего дня. И это требование рабочие выставляют везде, где только развивается британский флаг. Слушайте, слушайте. От своих требований они не откажутся. На это рассчитывать не приходится. Слушайте, слушайте. О-о-о! Уравнение спроса и предложения в пределах империи есть единственный способ улучшить условия жизни. В мире произошли такие перемены, что прежняя установка «покупай на самом дешевом рынке и продавай на самом дорогом» к Англии уже неприменима. Свобода торговли никогда не была принципом. «О-о-о! Слушайте, слушайте!» и смех. Или, вернее, были близнецы. Свобода торговли и целесообразность. И их перепутали, и теперь у обоих вид достаточно хилый. Но распространяться на эту тему я не собираюсь. Голос. Лучше не надо. Майкл видел, что эти слова бросил человек, сидевший на скамье либералов. Брюнет с красной физиономией и коротко подстриженными усами. Он не знал его фамилии, но физиономия ему не понравилась. Она горела не только жаром политики. На чем же он остановился? Ах, да. В программе Фогарта любопытен еще один пункт. В настоящее время Англия недостаточно защищена от воздушных нападений и не может сама себя прокормить, вследствие чего распаляет хищнические инстинкты других наций. И здесь я должен просить прощения за то, что обращаю внимание членов палаты на Золушку, иными словами, землю. В тронной речи по этому щекотливому вопросу было сказано только, что будет созвана конференция представителей всех интересов. Но такая конференция ничего не даст, если все партии заранее не сговорятся последовательно проводить определенную линию. Здесь снова выступает на сцену фогартизм и предлагает: «Следуйте строго очерченной программе по земельному вопросу и не изменяйте ей. Пусть для вас она будет так же священна, как для Америки сухой закон». Голос. «И так же проклята». Смех. «Священная и проклятая», словно название романа Достоевского. Смех. «Да, без этого мы не обойдемся. От нашей политики в земельном вопросе зависит не только благополучие фермеров, землевладельцев и землепашцев, но и самое существование Англии, если снова разразится война. В этом, только в этом заключается единственная надежда спасти Англию. Фогартизм требует, чтобы мы твердо проводили нашу земельную политику, и тогда, через 10 лет, 70% продуктов питания мы будем производить у себя. Во время войны было высчитано, что эту цифру можно немедленно довести до 82%. И многое в этом направлении уже было сделано. Почему же всему этому дали заглохнуть? Почему столько труда пошло на смарку? Мы должны верить в наше сельское хозяйство, а вера появится только при условии упорной и последовательной деятельности. Майкл сделал паузу. На соседней скамье кто-то зевнул. Слышалось шарканье ног. Вошел еще один из бывших премьеров. Несколько членов вышли. Вопрос о земле всем надоел. Не затронуть ли ему третий пункт программы Фогарта — воздушный флот? Но и по этому вопросу ничего нового не скажешь. А кроме того, придется сделать вступление, поговорить об уничтожении воздушной войны или хотя бы о частичном разоружении. Нет, это займет слишком много времени. Лучше и не начинать. Он быстро заговорил. Эмиграция! Земля! Фагортизм требует, чтобы к обеим этим проблемам отнеслись с тем же вниманием, какое уделяли насущным вопросам во время войны. Я счастлив, что на мою долю выпала честь познакомить представителей всех партий с этим великим, что бы ни думали почтенные депутаты, произведением сэра Джеймса Фогарта. Прошу прощения, что отнял у слушателей столько времени. Он сел. Говорил он 13 минут. Как гора с плеч. Встал один из депутатов. Должен поздравить депутата от Мидбекса с первой его речью, которая, как мы все готовы признать, была интересна. Как по содержанию, так и по форме. Хотя почтенный депутат и занимался постройкой воздушных замков, призывая нас есть меньше хлеба и платить больше налогов. Депутат от Тайна и Тиса в начале прений сделал намек на партию, которой я имею честь принадлежать. И... Так, — подумал Майкл, и, убедившись, что этот оратор не намерен останавливаться на его речи, покинул палату.